«Однако пора выгонять негодяев», — воскликнул Пенкроф. «Мы справимся и с 20 обезьянами, только бы схватиться с ними. Неужели никаким способом до них не добраться?» «Есть один способ», — ответил инженер, который, по-видимому, что-то придумал. «Один? Что ж, и это хорошо, раз других нет. Какой же?» «Попытаемся спуститься к гранитному дворцу через старый водосток», — ответил инженер. 100 тысяч чертей!» — крикнул моряк. «Как же я сам не додумался!» «Действительно, только таким способом и можно было проникнуть в гранитный дворец, сразиться со стаей обезьян и выгнать их. Правда, отверстие водостока было заделано прочной каменной кладкой, которую придется разрушить. Ну что ж, потом ее можно восстановить». По счастью, Сайрос Смит еще не осуществил свой замысел и не затопил отверстие, подняв уровень воды в озере. Вот тогда пришлось бы потратить немало времени, чтобы проложить дорогу в дом. Уже было за полдень, когда колонисты, хорошо вооружившись и захватив с собой мотыги и заступы, покинули трущобы. Прошли под окнами гранитного дворца, приказав топу оставаться на месте. Они собирались пройти по левому берегу реки Благодарения до плато Кругозора. Но не успели они сделать и 50 шагов, как услышали яростный лай собаки. Казалось, топ в отчаянии звал их. Они остановились. «Бежим обратно», — предложил Пенкроф. Поселенцы бросились бежать со всех ног по берегу реки. Обогнув кряж, они увидели, что положение изменилось. И в самом деле обезьяны, объятые внезапным и непонятным страхом, пытались найти путь к бегству. Две или три метались, подбегая то к одному, то к другому окну, прыгая с ловкостью клоунов. Обезьяны даже не попытались спустить лестницу и, вероятно, от страха позабыли, что это облегчило бы им побег. Вот 5 или 6 обезьян оказались хорошей мишенью. Поселенцы спокойно прицелились и открыли огонь. Раздались пронзительные вопли. Раненые и убитые животные падали в комнаты. Остальные же стали прыгать вниз и разбивались насмерть. Несколько минут спустя в гранитном дворце, очевидно, не осталось ни одной обезьяны. «Ура! Ура!» — закричал Пенкроф. «Рано кричать «ура!» — заметил Гедеон Спилет. «Почему? Ведь все они перебиты!» — ответил моряк. «Согласен, но в дом мы все-таки войти не можем». «Пойдемте к водостоку», — предложил Пенкроф. «Придется», — сказал инженер. «Однако было бы лучше...» В этот миг, словно в ответ на замечание Сайроса Смита, они увидели, как лестница выскользнула из-за порога двери, затем развернулась и упала вниз. «Клянусь трубкой!» «Вот это здорово!» — закричал моряк, глядя на Сайроса Смита. «Да здорово! Но не слишком ли?» — пробормотал инженер и первым стал взбираться по лестнице. «Осторожней, мистер Сайрос!» — крикнул Пенкроф. «Может быть, обезьяны еще там?» «Сейчас увидим», — произнес инженер, не останавливаясь. Его товарищи стали взбираться вслед за ним и через минуту добрались до порога. Обыскали весь дом. Никого не обнаружили ни в комнатах, ни в кладовой. В ней четверорукие изрядно похозяйничали. «А как же лестница?» — заметил моряк. «Что за джентльмен ее спустил?» В это время раздался крик, и огромная обезьяна, спрятавшаяся в коридоре, бросилась в зал. За ней гнался Наб. «Ах ты, разбойник!» — крикнул Пенкроф. И он взмахнул топором, собираясь размозжить животному голову. Но Сайрос Смит остановил его, говоря: «Пощадите обезьяну, Пенкроф! Помиловать черномордую тварь? Да ведь она сбросила нам лестницу!» И инженер произнес это таким странным тоном, что трудно было понять, говорит ли он серьезно или шутит. Все кинулись на обезьяну. Она храбро защищалась, на ее повалили и связали. «Ух!» — отдувался Пенкроф. «А что ж мы станем с ней делать?» «Возьмем в услужение», — ответил Герберт. Говоря это, юноша и не думал шутить. Он знал, какую пользу может принести умная обезьяна. Тут все подошли к обезьяне и внимательно стали ее рассматривать.